Яхта шла вдоль берега еще двое суток. За это время географы описали две бухты, и половина первой задачи от брата Иоанна была выполнена. Оставалось еще в будущем пройти от новой фактории на запад. После собачьего мыса, названного так в честь того, что на экипаж купеческого лихтера, высадившегося здесь впервые, напали дикие собаки, яхта изменила курс на юго-восточный. И пошла, по плавной дуге огибая группу скалистых островов, между которыми не каждый шкипер ходить решается. Название у них не просто так появилось. Путешествие шло спокойно, разве что кок Серега, удивший рыбу с кормы, выловил довольно крупную, метра на два, белокрылую акулу. К съедобным эту рыбу отнести никак не получалось, так что крюк из нее вырвали, хоть и с большим трудом, с немалым куском плоти, а саму рыбину вышвырнули за борт. Потом кок выловил пару барракуд и, несмотря на кислые физиономии экипажа, потащил их на разделку, заявив: «Все равно ничего путного сегодня не клюнет, я знаю». Барракуду точно особо вкусно не назовешь, но со специями нормально, есть можно. Чтобы экипаж не застаивался, несколько раз объявлял учебные тревоги. Никто, кроме Игнатия, не ворчал, но и он делал это не искренне, а исключительно в силу статуса. Постепенно прикинул, какие должны быть временные нормативы, после чего тревоги были уже секундомером. Правда, в норматив пока не укладывались. Пламен как с ума сошел со своим револьвером. Все время требовал учить и постоянно сам упражнялся на корме в сухую, щелкая в холостую курком. Получалось у него неплохо, к слову. Талант к этому делу имелся. Предвестниками того, что мы подходим к Овечьим островам, стали рыбацкие баркасы. Игнатий сказал, что в этих местах рыбалка вообще исключительная. Много камней под водой, много водорослей на них, много планктона. А где планктон, там и рыба. Мелкая этот планктон уплетает. Та, что покрупнее, уже ее. А эту жрет рыба еще крупнее, вроде тунцов или групперов. И уже их жрут акулы, идущие за косяками тунца. Правда, сетью ловить трудно, путается и цепляется. Первый из островов группы, скалистый и высокий, оказался сплошь заселен тюленями, не знаю какой породы. «Тут течение холодное идет, и селедки много», — пояснил Платон. «А там, где тюлени, там и большая белая акула водится, так что купаться здесь давай не будем». «Это как скажешь», — сразу же согласился я. «Лично я не буду, обещаю». Тюленей было столько, что под их лоснящимися телами даже галька не просматривалась. И шум над берегом стоял такой, что даже нам на борту яхты, идущей в нескольких сотнях метров от берега, слышно было очень хорошо. К тому же к тюленьему ору присоединялся гвалт чаек, которых над пляжем носилось великое множество. «Игнатий, далеко до места?» «К вечеру дойти должны», — сказал шкипер, стоящий сейчас за рулевого. Кок Серега между тем начал подавать обед. Вроде как ожидание скрасится. Да и волнуюсь я, если честно. Дали мне адрес контакта, дали пароль. А вот что дальше будет? А если контакт засвечен? А если там давно ждут связных в засаде? А если... если... если... Куча всяких «если». А я толком еще в боевой режим не перестроился. Все какое-то ощущение нереальности происходящего. Влез, ввязался, башку уже подставил. И сам до сих пор такого факта не осознал. «Иван», — обернулся я к мотористу. «Ты же на Овечьем бывал, так?» «Бывал», — кивнул тот, орудуя половником и наливая себе в миску рыбный суп из большой кастрюли. «Там вообще какие правила?» «Там одно правило — не нарвись первым. А так все по 10 заповедям. Не убей, не укради, не возжелай и так далее. Кто убил, украл или возжелал, так и пропал, считай. Или повесят, или утопят, или в рабство продадут на сколько-то там лет. Там тюрьмы нет даже». «А за мелкие прегрешения?» «Стол позорный и палкой бьют. В дикости живут, в общем», — пояснил он на случай, если этот факт до моего сознания самостоятельно не дошел. «Негров в рабах держат, как турки. Крещеные там до надсмотрщиков поднимаются, не более. С этим тоже все как у турок. Там, кстати, и турок много. В Вольном у них целый квартал. Со своими правилами и всем прочим». «А с чего живут? С овец?» «С овец и тростника сахарного. Сахару от них идет чуть не половина всего, что продается. Как раз в полях у них негры и работают. Дешевле получается, чем у других. А там вообще на улицах спокойно? Ну, как сказать? Иван задумался, отправил в рот ложку супа, потом сказал. От места зависит все. Разные районы. У турок спокойно. Так туда никто безобразничать не ходит. Там вина не пьют. Опять же, где побогаче люди, там тоже спокойно. И охрана на улице поглядывает, и чужих не любит. А возле порта черт знает, что творится, если честно. И драки там все время, и поножовщина, и стрельба бывает. В кабаки, к слову, с оружием пускают. И пьяному с ним ходить тоже можно. Правда, если кого убьешь, все равно повесят. Пьяный ты был или трезвый. Без суда? Ну как без суда? Даже удивился Иван вопросу. Будет суд. Просто быстрый. Если самооборона или что такое, и свидетелей хватает, отпустят. А кривой тупик — это где? Как раз у порта. Одни кабаки и бордели. В кривом тупике жил тот самый контакт. Выбор места, если он не случайный, понятен. В таких районах всегда много посторонних. Люди приходят и уходят. Труднее попасться на глаза, когда занят чем-то незаконным. Правда, в таких местах и слежку вести проще. По той же самой причине. Любая палка о двух концах. После обеда я ушел к себе в каюту и задумался. Задание брата Иоанна, с ним все понятно. Сразу соваться не стану. Последить надо будет за местом. В принципе, засаду всегда можно выявить, наблюдая. В общем, не вижу в нем непонятного. Проблем может много возникнуть, но непонятного нет. Однако этого мало. Если я действительно берусь за большое, то мало. Нужен пленный. Из пиратов. Из больших. Каких, как говорят, на Овечьем много. Кто может их знать? Может знать контакт. По идее, таких людей знают все те, кто хоть сколько-нибудь близок к пульсу жизни. Не лично, разумеется, но пальцем в нужную сторону покажут. Но здесь надо информацию фильтровать, потому что люди зачастую склонны преувеличивать и искажать реальность в сторону большей таинственности. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать собственную причастность к чему-то. И с готовностью запишут в темные фигуры любого, кто ведет, например, уединенный образ жизни и при этом не бедствует. Приходилось такое видеть. Так что опять надо начинать с контакта. Но задача ясна. Пленный. Ближе к острову и судов стало больше, а на входе в порт мы разминулись с длинной узкой яхтой, какую я бы сразу в пирата определил. На палубе целая толпа, гочкисы на носу и корме, что уже незаконно. А вот флаг местный, красный. При виде нас на палубе встречного судна засвистели глумливо, заорали, но обращать внимание на это никто не стал. У нас пушка больше, случись что. Бухта Овечьего была великолепна. Естественный залив, прикрытый высоким мысом от любых штормов, просторный, с пологими берегами, переходящими в такие же пологие склоны, на которых раскинулся город. Город, к слову, выглядел не очень, напоминал сильно разросшуюся трущобу. Дома в нем были больше деревянными, и выглядели все словно времянки какие-то после добротных каменных христианских городов. Даже большие богатые дома, которые я разглядел в восточной части бухты, были деревянными. Все больше крытыми тростником. Деревянными же были и причалы, в том числе и тот, к которому подходила наша яхта. «Откуда дерево здесь столько?» — спросил я у случившегося рядом Ивана. «С материка возят, там его много. Деревом тоже большая торговля тут. И тоже рабы валят. Рядом с Овечьим есть островок Базарный. Так на нем целая лесная бухта имеется. Там деревом грузится». Кстати, Илларион наш отсюда закупается, кажется. Понятно. Судов в порту хватало. Много было зеленых турецких флагов с полумесяцами, немало и красных флагов и вымпелов Овечьего острова. С пару десятков насчитал, так что община вольных людей, похоже, не бедствует. Но были и христианские флаги, и даже франкских, белых, с черным мальтийским крестом, пару я увидел. Не ближний им свет сюда идти. «Иван, а это что за флаг?» Показал я на белое же полотнище с изображением креста, меча и гвоздей в солнечном круге. «Иезуиты. Их франкский синод, считай. Скорее всего, это и есть тот самый пакет-бот, что ходит пленных выкупать. Я рассказывал». «Было такое?» Левее от пристаней, к которым швартовались большие суда, была рыбачья часть порта, вплотную заставленная лодками и баркасами. Ближе к берегу рыбацких лодок тоже хватало, но здесь они были маленькими, максимум на двух человек, низкобортными, с большим косым парусом. Наверное, вышли на вечерний лов. Днем и рыба ловится хуже, днем ее уже продать надо, тут холодильников нет. Что наловил, тащи на рынок, на биржу. А вот ночь рыба может перележать, а с утра пораньше ее туда же. Заскрипели доски под кранцами. Яхта слегка навалилась бортом на причал. Матросы начали лихо наматывать пеньковые канаты. Все, дошли куда надо. «Петр!» — окликнул я Байкина. «Ну ты помнишь все, так?» «Фрол с Леонтием, братья сами по себе. Я с тобой!» — кивнул он. «Прикрою, случай чего!» Задание нашего я в тайне не держал. Сколько сюда шли, столько с бойцами думали, как все лучше провернуть. Из всех Байкин был самым опытным. Лучше всех стрелял из револьвера и лучше же всех орудовал ножом. Так что в ближнем прикрытии был незаменим. Поэтому он отправлялся со мной. Остальные четверо, разделившись на две пары, должны были просто прочесать район вокруг порта, запоминая улицы, заведения, проулки и проходы, чтобы нам потом ориентироваться проще было. А экипаж в штатном режиме, только вахты усиленные, потому что, со слов и шкипера, и Глеба Боцмана, в порту всякое случалось, порядка и здесь немного. Возьмут плату за стоянку, а дальше сам о себе заботься. Поэтому, кстати, палуба судна считается таким местом, куда без приглашения даже ногой ступить нельзя. Могут убить, и ничего за это не будет. А если не доверяешь, то и по приглашению не ступай, сам потом и виноват будешь. Хочешь говорить — говори с причала. Пришлось дожидаться сборщика платы, который подъехал к причалу на двуколке, сопровождаемый на удивление здоровенным и плечистым кучером с двумя револьверами, чистым головорезом с виду. Разговор сильно не затянулся. Понятия «контрабанда» здесь не существовало, запрещенных товаров тоже не было. Спросил о том, сколько стоять будем. Услышал ответ, назвал сумму, весьма немаленькую, к слову, раза так в полтора больше, чем берут за стоянку в новой фактории. Пересчитал полученные деньги, кивнул и удалился величественно. На прощание сказал, правда. «Мы сюда всех пускаем и всем рады. Воды взять, топливо, едой закупиться, в кабаках повеселиться. Всегда пожалуйста. Но если ты здесь свои приватирские дела решать начнешь, то рады тебе уже не будем. Надеюсь, ты понял». Пришлось сказать, что понял. «Иван, ты все же за шкипером нашим приглядывай», сказал я на прощание мотористу, когда портовое начальство уехало и экипаж начал расходиться. Тот усмехнулся, оглянулся, убедившись, что Игнатий разговора не слышит, сказал мне тихо. «Одного решили вообще не отпускать. Каждый раз с ним не меньше двоих будет». «Ага, вот это хорошо. А то сам знаешь, зачем пришли. Не хватает только, чтобы к отходу шкипер опять пропал». «Не пропадет». Дневная жара отступала, рабочий день в порту закончился, и освободившиеся от дневных забот морячки дружно тянулись к выходу за развлечениями. А город, судя по всему, готов был эти самые развлечения предоставить. Когда мы с Байкиным прошли ворота, я немного удивился. Ожидал увидеть все же город, а сразу за портом начиналось какое-то беспорядочное скопление развалюх под тростниковыми крышами, среди которых направление движения можно было определить лишь по натоптанной земле. Тротуаров в Вольном, похоже, никто никогда не мастил и мастить не собирался. Казалось, застройка шла без всякого плана. Кто где клочок земли ухватил, там свое заведение и поставил. Архитектура была совсем тропической, то есть подчас без лишних окон и даже стен, лишь навесы, столбы, ну и всякие кухни да подсобки закрыты кривоватыми досками. «Всеми ветрами кабаки эти продуваются», — сказал я. «Да и пусть, хозяевам до этого дела нет», — хмыкнул Байкин. «Это же для морячков, а их тут в сезон штормов и не бывает. А в другой сезон и так жарко. Чего деньги тратить на стены? Пьют и ладно». «А местные где гуляют?» «И здесь, и дальше от берега». Мазнул он рукой куда-то в сторону склона, по которому город взбирался на холм. В кабаке, возле которого мы шли, было уже много народу. Почти все столики заняты, в основном как раз моряками. Хватало уже и потаскух из татуированных негритянок. одетые в открытые платья из дешевого яркого ситца, все больше босые или в плетеных шлепанцах на ногах. Они гуляли по улицам, приставая к прохожим, заходили в кабаки, где их хватали за задницы, а они взвизгивали с притворным испугом. На маленькой сцене в самой глубине зала под навесом тихо наигрывал квартет таких же негров. Наигрывал, мягко говоря, не слишком впечатляюще. Здесь негры не настоящие, джаза не изобрели. Стоило нам миновать кабак, как на его веранде послышался шум, ругань, потом звуки ударов. Оглянувшись, мы увидели двух огромных вышибал, волокущих кричащего и брыкающегося человека к выходу. Разбежавшись, они запустили его с крыльца так, что тот пролетел весь проулок поперек и хлопнулся в пыль, испачкав лицо и разбив в кровь нос. Поднявшись на подгибающиеся ноги, пьяный, а пьян он был здорово, схватился за кобуру, но выхватывать револьвер не стал, потому что один из вышибал уже целился в него из короткой двустволки. «Иди отсюда», — сказал второй, лысый, с круглой бородкой и золотой серьгой в ухе. «Стрельнешь кого? Уже с утра висеть будешь у рынка. Не дури, вести себя надо уметь». Пьяный посмотрел на них, явно пытаясь сфокусировать взгляд. Кровь текла из носа, смешиваясь с соплями и слюной, и капала на клетчатую серую рубашку. Потом все же смысл сказанного до пьяного дошел. Он выругался, махнул рукой и пошел в сторону порта, раскачиваясь, как трава на ветру. А вышибалы, явно к такому привычные, повернулись и зашли обратно в кабак. «Видишь, как тут все просто. А мог бы и попытаться стрельнуть. И тогда вышибали ничего бы не было. Впрочем, вышибалам никогда ничего не бывает, если уж совсем на кого-то важного не занозится». «А важные по этим помойкам ходят?» — усомнился я. «Нет», — усмехнулся Петр. «Поэтому им ничто и не грозит. Всему в этой жизни свое место». «Это верно. А это место выглядело довольно опасным. Просто потому, что сразу много оружия и много алкоголя. Да и не одни морячки здесь гуляли, это видно сразу. Стоит только приглядеться. Иные больше Фому с товарищами напоминали. И взглядом, и повадками, и манерой одеваться. Недаром город Вольный, что на острове Овечьем, почитается за бандитское убежище. Границ в этом мире нет. Если не поймали на горячем там, где ты пакостишь, ничто не мешает тебе сюда с попутной шхуной приехать и прогуливать добычу». Где искать кривой тупик, никто из нас понятия не имел. Хуже того, не слишком хорошо ориентировались в этом и местные. Подсказал дорогу какой-то совсем пьяный мужик, услышавший наш разговор с бордельным привратником. И спросив у нас мелочи на пиво, он махнул рукой вдаль по улице, сказав, пахнув перегаром так, что чуть с ног не сбил. «По улице вот так идешь, увидишь рюмочную окунь, так? И вот за ней прям вот так прямо идешь». Он мазнул рукой вправо. «Направо в смысле?» — уточнил Байкин. «Я сказал, вот так прямо», — повторил жест пьяный. «Куда показал, видишь? И вот так иди». «И дальше чего?» — поторопил я его. «Давай дальше, не зависай». «Так идешь, идешь, а это он и есть. Кривой тупик ваш, значит». «Ага», — кивнул я и уточнил, махнув рукой. «Вот так прямо, да?» «Точно, туда и прямо», — подтвердил пьяный. Мы пошли дальше, внимательно глядя по сторонам и под ноги, чтобы в конский навоз не наступить, которого тут никто не убирал, похоже. А лошадей при этом хватает, у всех кабаков по коновязи, и те не пустуют. «А в кривом тупике что ищем?» — уточнил Байкин. «Дом за зеленым забором. Говорят, что он там один такой». «Посмотрим, один ли». Веселье вокруг разгоралось все пуще. Из-под всех навесов слышались крики пьющих, пиликанье скрипок, бренчание гитар, где-то топали каблуки в танце. Из открытых окон борделя, защищенных от нескромных взглядов тростниковыми жалюзи, доносились стоны и вздохи жриц любви, старательно, но не очень талантливо изображающих страсть. Кривой тупик и вправду был кривым. Состоял он из десятка домов, которые прижимались друг к другу явно без всякого участия архитектора. В домах было два кабака, бордель, на крыльце которого сидел целый выводок негритянок, явно обсуждавших прохожих и над всеми хихикавших, ломбард за решетчатыми окнами, маленькая гостиница и пяток просто жилых домов, с крошечными двориками, при этом укрывшимися за высокими заборами. Зеленый забор был почти напротив бара «Акульи зубы», над дверью которого висела невероятного размера зубастая челюсть. «Это чья, интересно?» — спросил я. «Как чья?» — удивился вопросу Байкин. «Большая белая, видишь? Вон зубы треугольником и очень крупные. Только у нее такие». Я сделал себе выговор за дурацкие вопросы. Опять попался на детской наивности. Тут ведь такое с младенчества знать должны. «Вот сюда и зайдем», — пришел я к выводу. «Тут и сесть можно, и дом видно хорошо. Поглядим, что там к чему». «Надо бы и с другой стороны глянуть», — сказал Байкин. «Не сейчас. Сначала прикинуть надо, как туда зайти так, чтобы ничего внимания не привлечь. А ну как хозяин даже не дома, а вот здесь в акульих зубах сидит и сидр сейчас пьет. И увидит, как мы вокруг его дома шляемся». «Ну, в проулочек у его забора и помочиться зайти можно», — усмехнулся Петр. «Тут уборная на задах. Зачем туда ходить?» «Верно». Деревянные ступени гулко отозвались у нас под сапогами. Скрипнули низкие распашные двери, когда мы то ли в зал вошли, то ли на террасу поднялись. Бар был устроен нехитро. Навес на столбах, задняя стена глухая, из досок, а с боков она поднималась только по грудь стоящему человеку и увенчивалась широкой лежащей доской, игравшей роль стола. Возле нее стоял тесный ряд высоких табуретов, таких же, как и у длинной стойки. А свободное пространство между стойками было занято грубо сколоченными столами. Бар забит не был, заполнен на треть, не больше. Похоже, основная масса посетителей оседает в тех заведениях, что ближе к порту, а сюда доходят только те, кому не лень идти. И, кстати, место выглядело довольно чистым, вроде из приличных. Совсем пьяных не видно, одеты все больше чисто, никто не орет и не бесится пока. А так, сидят люди, разговаривают. Разве что компания за дальним от входа столом смеется постоянно. Но тоже в рамках приличий. Весьма удивило само слово «бар». Я пока его еще не встречал. Понятно, что оно осталось от былых времен и забыться не могло. Но пока я больше сталкивался с кабаками и трактирами и уже привык к такой архаике. А тут на тебе, бар. Персонал бара был в стандартном наборе. Бармен, худой, жилистый, высокий, с револьвером в кобуре. Да и выглядел он скорее как ганфайтер с Дикого Запада, а не как бармен. И вышибало. Крупный, заросший дурным мясом красномордый мужик с неопрятной бородой, вооруженный дубинкой и, естественно, большим револьвером. «Что будете?» Без всяких вступлений спросил бармен, когда мы подошли к стойке. «Сидр», — сразу сказал Байкин. «Красное пиво». Бармен кивнул, быстро наполнил две высокие стеклянные кружки из бочонков, выставил перед нами, взял у меня из руки монеты, кивнув при этом. Мы отошли к внешней стойке, разместившись на высоких табуретах. Подняли кружки, чокнулись. Байкин сказал. «Ну, за то, что дошли без приключений с Божьей помощью». «Да, дошли». Пиво было прохладным, душистым и даже очень хорошим. Просто неожиданно. Я как-то от этих краев подсознательно ожидал в пиве сивухи и прочих неприятных вещей. Оно вот как оказывается. «А хорошее пиво, кстати», — сказал я, щелкнув ногтем по краю кружки. «На бочонке клеймо в виде двух быков». Мне это ничего не сказало, но Байкин все же мысль завершил. «На два быка мы в свое время часто ходили, как раз за этим самым пивом». «А почему два быка, кстати? Никогда там не был». «Там на входе в бухту две скалы, друг против друга». Байкин свел сжатые кулаки, символически изобразив некое противостояние. «Как будто быки бодаться собрались. А пиво такое, говорят, из-за воды, что ли? Если красное брать, то самое лучшее вроде как. И дорогое, заметил?» «Ага, заметил. Я так в два раза против обычного». В наблюдаемом доме в окнах не было света. По двору никто не ходил, калитка не открывалась. Впрочем, если там засада, то это как раз ничего не значит. Сидят себе тихо и ждут, когда кто-то придет. Наверняка контакт какую-то предупреждающую о нашем приезде телеграмму получил. Так что если его вскрыли, то засада может сидеть вполне целенаправленно. Ну, ничего. Сейчас мы посидим, потом нас братья сменят. А если надо, то и фрол с Леонтием. Засиживаться здесь сверхразумного и при этом не напиваться тоже нельзя. Опять подозрение может вызвать. Со слов брата Иоанна выходило, что контакт в вольном числится эдаким темным жучком. И краденое купит, и продавца найдет, и кого хочешь с кем угодно сведет. Но при этом на самом деле человек верный, внедренный давно, а не завербованный деклассированный элемент. Так что особого подвоха ждать не стоит, наверное. Но осторожность все же никогда не мешала. Так что будем следить.